Приветствую всех вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, вот я недавно прочитал, из Ломоносов так говорил, что я признаю в жизни две книги. Первая книга о природе, где говорится о величии Божьем, а вторая книга, книга Библии, где говорится о воле Божьей. Сейчас мы почитаем из книги Библии и постараемся понять, какая воля Божия относительно каждого из нас. Поздравляю вас с праздником Сретения, который прошел вчера. Я хотел об этом поговорить немножко. Почитаем из Евангелия от Луки, из 2 главы, 22 по 39 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, 22, 39 стих включительно. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы предстать перед Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложеносца, был посвящен Господу, и чтобы, принеси в жертву по реченному закону Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет просвещению язычников и славу народу твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сие нападение и настание многих в Израиле, и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма и постом, и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшие изболения в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, город свой Назарет. Аминь. Вот такое место. Но я хотел выделить, будем размышлять сегодня о Симеоне. Вот. В начале повествования говорится, что Мария после родов на 40-й день, мы знаем, что по закону Господа Божьему на 7-й день младенца обрезали, а спустя 33 дня, то есть на 40-й день, этого младенца принесли в храм. Ну, мы знаем, что каждый перворожденный младенец должен был посвящен Богу. Вспомним историю, когда египетский народ находился в плену, израильский народ находился в плену в Египте, и когда Бог через Моисея хотел вывести народ свой, и вывел его, и дал поручение Моисею, что он подошел и сказал фараону, чтобы он отпустил, фараон отпустил народ Божий, израильтян, на волю. Мы вспоминаем казни, которые были произведены Господом, и самая последняя, самая страшная казнь – это смерть первородных младенцев в Египте. Но первородные младенцы сынов Израиля остались живы. И вот по закону Господним Господь дал, чтобы это самое, после этого знак напоминания, чтобы Это написано в Исходе 13:2. «Освети мне каждого первенца, развернувшись всякие лженосца между сынами Израилевы от скота, от человека до скота. Мои они». То есть каждый первенец должен принадлежать Господу, служить Ему. И поэтому на 40-й день Иосиф с Марией принесли младенца. Еще почему на 40-й день? Потому что кончились дни очищения Марии после родов, и она могла прийти в храм. Вот так исполнили незакон. И вот они приходят в храм, чтобы принести жертву по реченному закону Господню две горлицы или двух птенцов голубиных. Вы знаете, в свое время первенцы были служителями, были для Господа, служили они, но сейчас, в то время, когда Мария и Иосиф пришли в храм с младенцем, то это отпало, это было символическим актом, они должны принести и отдать выкуп за младенца. Жертву принести, жертву выкуп, выкупить младенца, чтобы... И так как они были бедны, не могли принести акция, то по закону Моисеева они принесли две горлицы или двух птенцов голубиных. И вот самое интересное, вот они приходят в храм, несут младенца, и они знают об этом младенце нечто. Вы знаете, вот рождение всякого младенца связано с праздником, и от него ожидает что-то хорошее, великое, там, продолжение рода, еще что-то хорошее. А младенец это был, уже про младенца было известно, что он возьмет грех людей и умрет в свое время. Но родители приносят храм, и его здесь ожидает старец Симеон. Интересно, про старца Симеона, он здесь сказано, он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилю, и Дух Святой был на нем. Ну, что мы знаем? История говорит, что этот старец Симеон был один из переводчиков Библии. Библии еврейской на греческий, древнегреческий язык, септуагинта. И один был из 70 переводчиков. Вы знаете, Библия так распространялась. Вначале Слово Божие принадлежало только еврейскому народу, но не всякий знал еврейский народ. И тот египетский царь захотел узнать о Боге немножко побольше. А что о Боге говорит? О Боге говорит книга. Книга Библии говорит о нем. И вот он повелел перевести книгу Библии на древнегреческий язык. И вот один из переводчиков, Симеон, ему достался перевод книги Исаия. И вот он, когда начал переводить, «Се дева примет во чреве и родит». Его смутило. А как эта дева может родить? Дева, не знавшая мужа. Он подумал, что, может быть, здесь произошла какая-то ошибка. И хотел внести какое-то исправление, корректировку в перевод. Но Дух Святой... Было предсказано Духу Святым, что не надо этого делать. Ему было обещано, что он не видит смерти, пока не видит, когда это пророчество сбудется. И он сам, этот старец, сам не знал, но самое интересное, он поверил Господу. И что здесь примечательно, сказано про этого старца Симеона, что Дух Святой был на нем. Вспомним ветхозаветных пророков, когда они пророчествовали волю Божию. Дух Божий, Дух Святой был на них. И вот этот Дух также был и на старце Симеоне. И вы знаете, он не знал, когда исполнится это пророчество. И вы знаете, он знал только, что когда вот он увидит исполнение этого пророчества, встретится с младенцем, и он умрет. После этого. Вы знаете, непонятно, но если скажем человеку сказать, что ты умрешь, но непонятно когда. Когда встретишь младенца. И вы знаете, он готовился к этой встрече. Он, очевидно, ну, каждый из нас, представим эту ситуацию, молился бы усердно каждый день. готовясь к отходу в мир иной. Непонятно, когда возможна эта встреча. Вы знаете, здесь он написано, что он был еще муж благочестивый. Вы знаете, каждый из нас это понимает, но надо взять старца пример. Что он был праведный муж, а человек когда бывает праведный? Да когда он молится постоянно. Вы знаете, я слышал свидетельства братьев, когда они посещали умирающего и просили брата помолиться, и брат начинает молиться, брат чувствует, что, может, возможно, это последняя молитва, и он начинает молиться, не может закончить. А ему же говорят, ну хватит, у тебя же лицо уже светится от твоей молитвы, ты весь светишься, достаточно. А он говорит, подождите, может быть, еще не все сказал. И вот, очевидно, такой был Симеон, такой был в молитве, и молитва что приводит? Он стал, здесь написано, благочестивый образ жизни вести. И чающий утешение Израиля, ожидающий прихода Господа. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Дух Святой, что он не видит смерти, доколе не видит Христа Господня. И пришел он по вдохновению храма. Вы знаете, он прожил очень большую жизнь, уже состарился. Вот после перевода, он, очевидно, был уже в зрелом возрасте, был, переводил Библию еврейскую на древнегреческий язык. А потом состарился, и в некоторых местах сказано, что ему было 360 лет. Ну, это непонятно, но он был старый, в глубокой старости находился. И вы знаете, и пришел по вдохновению в храм. Вы знаете, и каждый из нас тоже может получить это вдохновение. И когда родители принесли младенца в храм, чтобы совершить незаконный обряд, и он узнал, встретился с младенцем. Вы знаете, Дух Святой был на нем. И у нас может быть такое вдохновение, что Дух может подсказать, когда нам, что, чего, кому обращаться, когда приходить. Вы знаете, каждый из нас испытывает вот это вдохновение. Вы знаете, мы можем безошибочно узнать брата или сестру, баптистку, по вере. Мы можем это узнать. Как-то непонятно, но нам Дух Святой говорит нам, что вот, брат или сестра. Вы знаете, со мной был такой случай. В 2003 году я поехал отдыхать в санаторий Феодосию. Но я по своей наивности думал, а что там церковь, город небольшой, найду церковь баптистов. Не получилось. У людей спрашиваю, то попадаю к адвентистам, то к пятидесятникам. Неприятно, я просто уходил, но хочется попасть. И я начал молить Господа, Господи, помоги мне найти человека, сестру или брата, чтобы они были баптистами, и чтобы они провели меня в эту церковь. Вы знаете, у нас там санатория, как в каждом санатории, возможно, там, в Черноморском санатории, бювет был, там, где воду отпускали. И там женщина, которая отпускала воду, мне что-то подсказала, я обратись к ней. Я подхожу, и что-то такое смело так набрался наглость и говорю, вы баптистка? Да. А я хотел все на собрание пойти. Вот, когда я вас проведу? Вот, мы встретились. Вот знаете, вдохновение. У каждого из нас есть такое вдохновение. Надо только что? Быть праведным, открыть свое сердце для Господа, молиться постоянно, как будто ты можешь вот в каждый момент предстать перед Господом. И тогда мы это вдохновение будем ярче, отчетливо слышать, понимать. И то есть вот этот старый Симеон, он, может быть, своими глазами слепенький был, не увидел. И там многих младенцев приносили, но он Духом Святым почувствовал, да, это Господь, это Спаситель. И увидел бедных Иосифа и Марию с младенцем на руках, каким-то особым образом выделил. Они, наверное, не выделялись среди всей толпы, потому что они были бедны, и они могли только принести в жертву за младенца, небольшую жертву, невидные люди, но старец подошел, взял на руки младенца, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты готовил перед лицем всех народов, свет просвещению язычников и слава народа твоего Израиля». Вы знаете, вот так вот встреча произошла. Но что здесь можно отметить? Да мы не хуже, даже мы лучше этого Симеона. Почему? Потому что он только увидел этого младенца. Видели очи мое спасение. А мы, что мы? Мы рождены от Бога. Дух Божий живет в нас. Христос Духом Божиим поселился в нас. И что-то еще можно сказать примечательного, что люди некоторые вот ожидают встречи с Господом там, где-то загробно в жизни, но эта встреча не произойдет, пока мы здесь с Господом не повстречаемся, здесь на земле. Слава Богу, что здесь многие повстречались с Господом, и каждый из нас имеет чаяние, надежду, веру в то, что мы будем там, где Иисус, где Господь, где будет Бог. Мы будем там с ними, потому что где я буду, и вы там со мной будете. С другой стороны, мы знаем, что никто не похитит из руки Божьей нас. Но нужно что? Нужно только быть такими, как старец Симеон, молиться, открывать свое сердце. И еще здесь, что здесь еще примечательное говорится о жертве. Вы знаете, когда человек встречается с Богом, Господь каким-то образом открывает нашему сердцу, нашему разуму, нашей душе себя, свою волю. И мы понимаем, что Он в свое время пришел в мир, чтобы принести жертву за каждого из нас, чтобы мы были в вечности там, где Он, а здесь, на земле, чтобы мы служили. Вот здесь также, может быть, кто-то из братьев будет говорить про Марию. Я хочу на Симеон останется, что Мария стала, матерь его стала совершенной жертвой. Она жила по Слову Божьему, хранила это Слово, исполняла, и через она делилась Словом с другими. Вы знаете, каждый человек, который встречается с Господом, становится жертвой. Его жизнь должна принадлежать Господу, потому что мы служители. Почему Господь нас поселяется в нас? Чтобы мы служили Ему. Полностью посвящали себя Ему. Вы знаете, что еще примечательное? Господь видит каждого из нас. И самое замечательное, Он отмечает каждого из нас. Он отмечает верных. Вот мне Псалом 100, 6 стих. «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне». Вы знаете, но каждый человек, Бог стучится в каждое сердце человеческое, когда человек находится в радости, и особенно, когда человек находится в переживании, в тяжчайших обстоятельствах. Господь так говорит: «Все стою у двери и стучу, кто откроет сердце, двери сердца своего, войду к нему и буду вечерять с ним». Слово Божие верно, так и бывает. Также он стучится в сердце каждого человека, кто находится в стесненных обстоятельствах. «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Близок Господь ко всем призывающим Его. Нужно просто открыть свое сердце. А бывает, знаете, Дух Божий, Христос живет в нас, но мы можем сделать для Христа темницы. Вы знаете, когда у нас нет отношения с Богом, с Христом, когда мы не общаемся с Ним, когда мы не чувствуем Его волю, что нужно делать, как служить, не бываем верными, Христос нас молчит, а Бог тогда начинает говорить, когда мы начинаем первыми говорить, тогда Он начинает говорить с нами, тогда происходит отношение. И вот Христос может быть находиться как бы в заключении в нашей душе. Мы можем так затухать, сделать его безмолвным. И так Дух Божий затухает. Но Господь может нас встряхнуть. Он может послать нам какое-то стесненное обстоятельство, что-то может послать такое, чтобы напомнило о нем. Не будем дожидаться этого. Будем служить, будем верны Ему. Будем открывать сердце, и сейчас мы откроем сердце, чтобы познать волю Его, чтобы слова, которые будут здесь сказаны, проникали в наши сердца, нашу душу, чтобы мы соединились с нашими сердцами, нашими душами с Ним. Слава Ему, Господу, за то, что где двое или трое собраны во имя Его, там Он среди нас. Прославим Господа, помолимся.